Куда? Ой, в поясницу. Боже мой. Ой, сердце. Пан Мария, естественно, после таких танцев и рассыпаться можно. А я вас не спрашиваю, пан Казик. Пардон. Ой, где мой милый валидончик? Вот и сахарочек. Вот. Благодарю вас, пан Казик. Ой, плохо. Неважно. Нельзя. Ни в коем случае. Нельзя. Ну, как же дела, братец? Ох, Дындася, это ты и так, и сяк. Зося смущена, ты в размышлении. Хороший знак. Неплохой знак, это верно. Ну, как она тебе понравилась? Ой, очень красивая девушка, ничего не скажешь. Вот видишь. Мила. Вот видишь. Добра. Вот видишь. Разумна. А не говорила ли я? А с другой стороны? Нет, с другой стороны. Ну, как же. Она тебе понравилась? Понравилась. Ну, вот и женись. А женись. Легко сказать «женись». Ну, а что тебе мешает? Что мешает? Например. Угадай. Не хочу угадывать. 56. Пустяки? 18. Пустяки? Ну, как же пустяки? Дурные же могут быть последствия. Пустяки, пустяки. Братец, женщины скоро старятся. О, вот это верно. Зосе сейчас 18, а через 10 лет ей 28. Верно. А через 15, 33. Верно. Ну вот и молодость прошла. А где же эта разница в вашем возрасте? Никакой. Никакой. Нет, постой. Есть маленькая. Ну, небольшая. Да. А потом тебе не 56. 56. Да нет же. Ну, мне ли не знать? А я говорю нет. А метрика? Метрика ничего не значит. То есть как это? Анельки 40-й. Мне 42-й. Ты чего смеешься? Чего ты смеешься? Аргановой 46, а ты на 4 года старше. Тебе 50-й, ясно? Ага, так это, наверное, в метрике ошибка. Ну, конечно, в метрике ошибка. Ну, если 50-й, тогда совсем другое дело. А потом, разве тебе не приходилось видеть счастливые браки неравного возраста? Почему? Приходилось. Вот совсем недавно пан председатель женился на молодой особе. И доволен. Доволен. Счастлив. Счастлив. Нет. Вот только говорят, что его личный секретарь там что-то... Секретарь? Да. А у тебя нет секретаря? У меня нет секретаря. Подожди-ка, сестричка, вот еще пан Фантазинский женился недавно на молоденькой. И очень хорошо живет. Очень хорошо живет. Счастлив. Счастлив. Да. Нет, подожди, я же забыл, он же в прошлом году развелся. Да еще сам за развод заплатил. Ну и примеры ты выискиваешь. Братец, все зависит от уговора. О, вот это верно! Все зависит от уговора! Ну, я пойду. Куда пойду? Нет, подожди, сестра. Будь спокоен. Нет, я же еще... Дело сделано. Нет, еще не все сделано, сестричка. Я все беру на себя. Нет, я должен... С дружками советоваться? Да. Излишне? Ну, пожалуйста. Будет так. Ну вот, когда со мной говорят разумно, тогда и я готов уступить. Я же очень добрый и совершенно неупрямый. И всегда готов уступить, если, конечно, чувствую, что не прав. Но ведь действительно прелестная девушка. Пан майор, куда же вы? Скрылся? Он от нас бегает. Это не годится. Вы слышали, что он сказал? Но действительно милая девушка, такая разумная, как будто бы все дело в разуме. Не годится. Какая перемена?